«Понимаю», — сказал Амур Лабрюни. «Вы, как говорится, находитесь на перепутье. Вы еще слишком молоды, но большой жизненный опыт и благополучное избавление от многих опасностей несколько ослабили вашу решимость. У вас отчасти иссякло желание следовать тем же путем. Слава теперь представляется вам ненужной, и сражения кажутся лишенными смысла, тогда как несчастная любовь может оказаться единственной побудительной причиной, и вы говорите мне, как вы это сказали?» «Что я не знаю, что со мной происходит», — сказал тюльпан. Устроившись на террасе прибрежной таверны, они проболтали еще пару часов с маленькими чашечками кофе в руках. В порту суда всех размеров и самого разного водоизмещения исполняли свой плавный балет под парусами, но это не вызывало у тюльпана никакой ностальгии. После его кошмарной прогулки на борту сэра Безила Джонса море и корабли все еще вызывали у него тошноту. «Так вот», — заключил Лабрюни, — «вы не знаете, что с вами происходит». «Если не считать, — добавил он с понимающей улыбкой, — если не считать, что вы смутно мечтаете о Марии, несушках и томатах». «Это очень странно, — сказал тюльпан, — в моем возрасте думать об отставке». Он слабо улыбнулся. «Мой друг, вам нужен отдых, и после этого все будет в порядке». «Но ничто не заставит вас принять необдуманное решение и немедленно поменяться с кем-нибудь своей судьбой. Что бы вы сделали на моем месте, мой дорогой Лабрюни?» Королевский инспектор путей сообщения, казалось, некоторое время размышлял, ответив прямым и открытым взглядом. «Возвращайтесь в Париж», — сказал он наконец. «Там, в круговороте большого города, вам будет легче и проще забыть вашу мечту ради другой». «О чем вы говорите?» «О том, что там вас, возможно, в результате какого-то непредсказуемого поворота судьбы ждет другая Летиция. От несбыточной мечты, которая заставляет вас сейчас так страдать, можно избавиться, только сменив ее на другую. Кроме того, вы прекрасно знаете, лишь стыдливость и уважение к старой страсти заставляют вас говорить «покой», в то время как вам хочется сказать «любовь». «Ну и стерва!» — загремел тюльпан, едва не перевернув свою чашку кофе. «Спать с этим старым подагриком, изменять мне с англичанином? Вы правы, Лабрюни. Именно страсть к прекрасной, юной, восхитительной девушке — вот что мне сейчас нужно. Ради бога, едем в Париж. У меня есть еще на что жить, месяцев на шесть». Он вскочил, и на этот раз чашка с кофе полетела на землю, но он не обратил на это внимания. «Я вернусь, чтобы написать пару слов Джону Полю Джонсу с просьбой простить меня, а завтра утром я сажусь в дилижанс и отправляюсь в столицу». «Ничего подобного. Вы поедете со мной. Я выезжаю на заре, и у меня есть личный экипаж, мой дорогой Фанфан». Хороший экипаж, рессорная подвеска, быстрые лошади, умелый кучер, и они увидели Париж вечером следующего дня. А незадолго до полуночи карета пересекла спящую деревню Пасси, где только несколько собак откликнулись на появление путешественников, проехала арку, украшенную цветами, покатилась теперь уже медленно по узкой, покрытой гравием дорожке, по обе стороны от которой в темноте поднимались кусты томатов и спали куры, и остановилась, наконец, перед ступеньками крыльца изящного домика, белые шторы которого были опущены на ночь. Прежде чем Амур Лабрюни успел позвонить, дверь распахнулась, и на пороге в длинной ночной рубашке с восхитительным чепчиком на белокурых волосах и подсвечником в руке появилась прелестная юная женщина, вызвавшая изумление у тюльпана. «Вот это да! Я понимаю теперь, почему он так скучал по ней», — подумал он про себя, тогда как Лабрюни, расплывшийся в блаженной улыбке, голосом, прерывающимся от гордости, сказал: «Вот это моя Мария, друг мой!» «Что касается томатов, то этот выше всяких похвал. О-ля-ля, вот что мне нужно!» Не сдержанно воскликнул Тюльпан, ну, естественно, сделал это в глубине души, а то, что он сказал, целуя пальцы Марии Лабрюни, звучало гораздо скромнее. «Мое почтение, мадам, я сконфужен таким моим вторжением, но...» «Я пригласил его, моя милая», — прервал его Лабрюни, пропуская в дом. «Это гордый и открытый юноша, с которым я познакомился в Бресте и который, надеюсь, станет твоим другом, так же, как он стал моим. Видишь ли, он намерен завоевать Париж». «О, не весь Париж, мадам», — сказал Тюльпан, не осмеливаясь поднять глаза на смутившуюся Марию, так как чувствовал, как у него неожиданно закипела кровь.